Я посмотрел на него, потом обвел взглядом невыразительные бежевые стены камеры. «Давай теперь я попытаюсь кое-что доказать тебе, Марк». Пункт первый. В Солнечной системе существует только один гиперсветовой корабль. На него наложен арест. Он находится на орбите и строго охраняется, потому что все на Земле боятся его. Если бы они не опасались прикоснуться к нему, то давно уже уничтожили бы его. Пункт второй. Существует всего два человека, которые умеют управлять этим кораблем. Никто другой никогда даже не приближался к нему. Пункт третий. Эти два человека заперты в подземной камере в здании, находящемся в центре Невадской пустыни. У них нет ни инструментов, ни друзей, ни денег, ни способа попасть в космос, ни тем более возможности достичь сверхскорости. Забудь об этом, Марк. Ты бы ничего не смог сделать даже за 1000 лет. «Я знаю, что не смог бы», — ответил он, продолжая внимательно смотреть на меня. «Внутри у меня возникло ощущение движения, как если бы недавно съеденный мной завтрак неожиданно превратился в живых червей». «Я знаю, что не смог бы», — повторил он, — «это не по моей части, но ты, Вилмер, если бы ты, это невозможно». «Я уверен, что возможно, абсолютно невозможно». «Ладно». Он поднялся, отошел к своей койке и лег, не произнеся больше ни слова. Я отошел к своей собственной койке, лег и закрыл глаза. Я подумал, что был не совсем искренен в разговоре с Марком. У меня по-прежнему оставались друзья на свободе, и они по-прежнему были у меня в долгу за прошлые услуги. Кроме того, я поработал с нашими охранниками, намекая им на богатство Марка. Так что они предоставили нас самим себе и в то же время оказывали небольшие платные услуги, при условии, что они не представляли ни для кого опасности. Что касалось охраны вокруг корабля, то не стоило преувеличивать эту проблему. Пока все считали, что Марк и я заперты здесь, там все были спокойны. Я вздрогнул и прервал размышления на этом месте. Чего хотел от меня Марк? Помочь ему уничтожить нас самих и все человечество в придачу? Но он уже затронул во мне то темное, тайное место, где скрывалось мое истинное «я». Черви из моего живота пробрались по пищеводу в мозг, мое воображение разыгралось. Если бы мы сбежали из тюрьмы, то сразу поднялась бы тревога. Нас бы начали разыскивать. Вдвоем мы бы не смогли уйти далеко от тюремных стен, а тем более попасть в космос. Кроме того, охрана вокруг корабля была бы утроена и приведена в состояние полной боевой готовности. Только одному человеку требовалось попасть на корабль. И еще очень много чего предстояло провернуть здесь, в тюрьме, чтобы исчезновение одного человека осталось незамеченным. Значит, бежать должен Марк, чтобы вести корабль, разработать программы, которые позволят осуществить последовательность прыжков, подобных тем, которые доставили экспериментальный модуль к Марсу, и при каждом переходе в обычное пространство искать корабль Дженизов. Я должен был оставаться здесь, чтобы все уладить, но каким образом? Я не представлял себе, как сделать, чтобы исчезновение Марка не было обнаружено раньше, чем он попадет на корабль. Я открыл глаза. Марк сидел на своей койке, выжидающе глядя на меня. «Ну как?» — спросил он. «Убирайся к черту!» — ответил я и снова закрыл глаза. «За кого он меня принимает?» Я пролежал всего 3 минуты. Необычные вещи иногда удается сделать сразу. На чудеса требуется немного больше времени. Немного больше времени в данном случае оказалось 6 неделями. Все должно быть спланировано точнее, чем при стыковке на орбите 5 кораблей. Я разбил проблему на отдельные части, каждая из которых должна быть решена, чтобы вся операция прошла успешно. Марк должен был исчезнуть из тюрьмы незамеченным. Затем я должен был скрывать его отсутствие по крайней мере 5 дней. Марку было необходимо столько времени, чтобы покрыть все расстояние от Невады до корабля. Далее ему требовались документы, чтобы проникнуть на борт корабля и без помех оставаться там. После этого он мог поступать по своему усмотрению.